«Солдаты!» — закричал дон Рамиро. «Подберите королевского убийцу и отнесите его опять в тюрьму!» Он убежал из своей камеры, но по дороге его поймали. Он должен подвергнуться наказанию за совершенное им неслыханное преступление. Затем он отошел в сторону. Солдаты же, узнав Мерина, потащили его обратно в тюрьму. Монахи, чтобы не быть обвиненными в содействии бегству Мерина, без сопротивления отдали тело, а сами поспешно скрылись. Когда глубокой ночью принесли в тюрьму мертвого Мерина, сторожей надсмотрщиков объял панический страх. Всякий старался скрыть от других, что не живого, а мертвого приволокли монаха обратно в тюрьму. Сторож вошел в камеру и с изумлением увидел разбросанные цепи и распиленную решетку.